Корни самаритян по ряду признаков усматриваются в библейском колене Ефремовом, которое как раз проживало на территории, принадлежавшей во времена Иудеи, самаритянам. Одни из самых плодородных земель Палестины, объединенные наименованием «Гора Ефрема». В церковно-славянском словаре протоиерей Дьяченко говорится, что семя или царство Ефремова у пророков часто означает Израильское царство, в котором колено Ефремова было гораздо сильнее и многочисленнее прочих девяти колен. Примечание указатель. Сочинений, статья Ефремов. После того, как вавилонские иудеи согнали самаритян, потомкам Иосифа, с занимаемых ими земель вокруг Иерусалима, самаритяне стали отправлять свой культ на священной горе Горизим. Примечание. Гора Горизим расположена в 50 километрах на север от Иерусалима. Здесь у города Сихарь вместо места Шхем Авраам по переселении из Вавилонии, из Харрана, поставил первый жертвенник Иегове. Бытие 12:6-7. Здесь был погребен Иосиф после исхода евреев из Египта. А земля при разделении между мифическими коленами израилевыми досталась потомкам Иосифа, колену Ефрема. Здесь же похоронен Иоанн Креститель, Самария Себаста, что позволяет сделать предположение о его происхождении из Самарии. Эта местность славилась тем, что отсюда еще во времена Иеровоама I, 927-907, унаследовавшего царство своего отца Соломона, Иеровоамом были изгнаны левиты, жрецы Давида, а на их место поставлены священники местного происхождения. В Библии говорится, глава Ефрема, Самария, ставшая такой, со времени отпадения Ефрема от Иуды. Священники Иеровоама утверждали, что происходит от Аарона, брата Моисея, и даже от самого Моисея. Так, согласно Библии, возникло два враждующих царства – на севере Израиль со столицей в Самарии, на юге Иудея со столицей в Иерусалиме. Называемый у самаритян горой Мория. Примечание Тантлевский, введение в Пятикнижие. А иудеи культ Яхвы стали отправлять в Иерусалиме на Храмовой горе, называемой также Гора Мория. У тех и других были свои книги Моисея, которые различались и не признавались противоположной стороной. Согласно версии Библии, окончательные отношения между иудеями и самаритянами испортились после того, как вавилонские иудеи изгнали самаритян, не допустили их к восстановлению Иерусалимского храма, в результате чего самаритяне на горе Горизим построили свой храм Элу, знак вопроса, альтернативный Иерусалимскому храму. Самаритяне наравне с иудеями селились в Египте при Птолемеях, и их синагоги обнаружены во многих других странах рассеяния. Примечание. Еще в 1983 году секта самаритян была представлена 500 жителями Наблуса, Шхема, и нового городка Холон, пригорода Тель-Авива. И этой общиной руководил первосвященник Пинхас бен Мацлиах. Он и его приверженцы до сих пор ежегодно отмечают Пасху на горе Горизим. Как пишет Грант, самаритяне отрицают библейское сообщение о массовой депортации 10 колен Израилевых ассирийцами из Палестины в Вавилонию. Примечание. После прихода вавилонских евреев в Палестину выходцы из Вавилона стали утверждать, что они ближе к традиции, чем потомки Иосифа и Моисея. Слово «евреи» – это не само название, ибо так стали называть иудеев и самаритян, греки и прочие иностранцы всего за век до нашей эры. А.В. Каковы были Они признают только 5 книг Торы и считают, что лишь они хранят подлинное учение Моисея. Текст их Торы, который выполнен архаичным алфавитом, напоминающим финикийские буквы, датируется в его существующем виде концом второго, началом первого столетия до нашей эры. Каковы были книги самаритян до этого времени, равно и то, насколько почитались среди самаритян найденные сегодня версии самаритянского пятикнижия, науке неизвестно. То, что сегодня называется самаритянским пятикнижием, появилось, как предполагают специалисты, из так называемого прасамаритянского текста, варианты которого найдены в Кумране. Но нельзя исключать, что у них имелись и иные, аутентичные книги писания. Профессор Шифман отмечает, что самаритяне были смешанным народом, состоящим из израильтян. Эта смешанная группа унаследовала синкретическую форму иудаизма. Трудно сказать, что имел в виду под самаритянской «синкретической» в кавычках формой иудаизма Шифман, ибо сам иудаизм, составленный из элементов религии всех народов, где на протяжении тысячелетий проживали евреи, является синкретичной религией. Что касается термина «евреи», то первым применил его к иудеям и, возможно, самаритянам Александр Полигистор, первый век до нашей эры. Он был греческим писателем из Милета, попал в Рим рабом, но Суллой был отпущен на волю. Его сочинения были одним из каналов, через который римское общество усваивало пифагореизм и, как полагают, эзотерическое знание Востока. Примечания: греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Комментарии М. Штерна.